Эпизод 8. Спасение яхты «Ассоль». Июль 2468 года. Корвет «Скорпион», борт номер 2012, орбита Ио. Вблизи яхта «Ассоль» выглядела роскошнее некуда. Все, что должно было блестеть, блестело. Все, что должно было внушать, внушало. Матвей не удержался и заказал борткомпьютеру серию снимков яхты в суперразрешении, чтобы было что показать Валерке Дзы и Ушанскому после вылета. Затем Матвей попробовал связаться с яхтой последовательно на средних, коротких и ультракоротких волнах. Но каждый раз ответом ему был остохреневший монолог ипохондрика автопилота. «Я яхта «Ассоль», порт приписки 4 Рим, падаю на поверхность Ио. Мои текущие параметры траектории». Матвей успел зазубрить это сообщение наизусть, когда произошло чудо. Ему ответили: «Алло, алло, я слушаю вас, не пропадайте!» Билась в эфире раненой птицей взволнованная девичья сопрано. «Кто со мной говорит?» — спросил Матвей. «Я владелица яхты, меня зовут Аня, то есть Анна Петровская. А вы вообще кто?» «Я пилот 2-й марсианской флотилии из состава сводной аэрокосмической бригады по противодействию глобальному терроризму и экстремизму Беллона», — строго отчеканил Гумилев. «Нахожусь рядом с вашей яхтой на корвете типа «Скорпион». Я могу увидеть вас в иллюминатор?» — поинтересовалась девушка. «Ну, наверное, странный вопрос. Лучше бы вам сказать мне, исправен ли стыковочный шлюз». «Откуда мне это знать?» «Вы же назвались владелицей яхты». «Но я же не капитан», — нервно бросила девушка. «А где капитан?» «Он, насколько я могу судить, он покинул яхту. Точнее, похищен какими-то людьми, наверное, пиратами». «А почему они вас не похитили? За компанию?» «Впрочем, это мы обсудим потом. Пока нам надо действовать». Как видно, замогильный тон Матвея убедил девушку в крайней серьезности ее положения. «Что я должна делать?» — спросила она кротко. «Где вы находитесь?» «На ходовом мостике, но я тут ничего не знаю». «Наденьте скафандр. Герметизируйте его. Сядьте в капитанское кресло. Пристегнитесь. И ничего не делайте. Повторяю, ничего». «Как это ничего?» «Да вот так. Ни на что не нажимайте, ни на что не реагируйте. Не отдавайте никаких голосовых приказов». «А вы?» «Я сейчас состыкую свой корвет с вашей яхтой и заберу вас». «А как же «Ассоль»?» «Поглядим», — сухо сказал Матвей. Он побоялся сообщить этой наверняка крайне заносчивой и экзальтированной богачке, что яхту, скорее всего, придется бросить. Еще не ровен час лишится чувств от огорчения. Интересно, она блондинка или брюнетка? Не кстати подумал Матвей, включая маневровые дюзы для сближения с «Ассолью». Они мчались со скоростью 3 км в секунду. Не так много для космоса, но более чем достаточно для гарантированной гибели при импакте. Они стремительно теряли высоту, приближаясь к желтой, как перезрелый голландский сыр, поверхности Ио. К слову, теперь они уже находились над дневной стороной спутника, так что всю его желтизну и всю его сырность было прекрасно видно сквозь бронестекло кабины невооруженным глазом. По расчетам Матвея, у них оставалось никак не больше 10 минут. На 11-й они должны были снизиться до высоты, где уже можно зацепить густые плюмажи сернистого газа, рвущиеся из многочисленных вулканов этой экзотической луны. О последствиях столь тесных контактов с Ио Матвей изо всех сил старался не думать, когда, обливаясь холодным потом, в четвертый раз бился о борт яхты, промахиваясь мимо стыковочного шлюза на какие-то несчастные две ладони. Чертова «Ассоль» слегка прецессировала относительно продольной оси. Вероятно, из-за былой работы днищевых дюз. Этой прецессии хватало, чтобы превратить стыковку в форменную пытку. «Будь прокляты эти люксовые яхты вместе со всем своим премиум-классом», — негодовал Матвей. «Все в них сделано в расчете на то, что их пассажиры будут жить вечно, и никакие ЧП никогда не коснутся их лощеных задниц». Ну кто, скажите, разрешил им делать стыковочный шлюз с нарушением всех инженерных нормативов? В самом деле, если бы конструкция шлюза отвечала стандартам, принятым в русском космическом кораблестроении, эту чепуховую прецессию Матвей даже не заметил бы, потому что ее полностью парировал бы хитроумный двухполосной стабилизатор шлюза. Но стабилизатор, увы, либо отсутствовал, либо был беспредельно плох. Времени на пятую попытку уже не было. Матвей переставил регулятор мощности малого калибра на 15%, навел в ручном режиме подвижную носовую спарку лазерных пушек, и, когда люк стыковочного шлюза оказался в перекрестии прицела, нажал на педаль открытия огня. Вызывающий белоснежный бок яхты «Ассоль» озарился зеленой вспышкой. Там, где только что был люк непокорного стыковочного шлюза, теперь зияла внушительная дыра. «Не мытьем, так катаньем», — проворчал себе под нос Матвей, освобождаясь от фиксаторов пилотского кресла. Он пробрался через узкую кротовую нору осевого лаза «Скорпиона», вылез в свой стыковочный отсек, вышел в открытый космос и, включив реактивный ранец на спине, поплыл в сторону дыры, пробитой в боку «Ассоли» его пушками. К счастью, дыра оказалась достаточно большой. Через минуту перед ним уже распахнулись двери ходового мостика. Да-да, именно распахнулись, они разъехались в стороны. К вопросу об инженерных нормативах. «Здравствуйте еще раз, Анна», — сказал он фигуре, сидящей в капитанском кресле с высоким подголовником. Фигура повернулась к нему вместе с креслом. «Прошла целая вечность. Где вы были так долго?» — капризно сказала девушка вместо приветствия. «Ха, должен же я был подобрать галстук в тон окантовки своего скафандра», — с галантной издевкой отвечал Матвей, подходя к главной консоли управления яхтой. Его интересовал один крайне важный вопрос. Есть ли возможность запустить маршевые двигатели «Ассоли»? Увы, многочисленные красные транспаранты и столбцы цифр на диагностическом дисплее красноречиво свидетельствовали: пациент мертв, и средствами из домашней аптечки его не воскресить. Если бы только ему удалось надежно состыковать с яхты свой корвет, тогда была бы надежда отбуксировать «Ассоль», если не к родному крейсеру, на что вряд ли хватило бы топлива, то, по крайней мере, на высокую стационарную орбиту его. И уже там яхта могла бы дожидаться квалифицированной помощи. Увы, конструкция шлюза не оставляла надежд. «Похоже, пираты попросту взорвали двигательный отсек изнутри», — сказал Матвей, будто бы никому конкретно не адресуясь. «И что? Сейчас мы с вами быстро перемещаемся на мой корвет. Кто-нибудь еще на яхте есть?» С этими словами Матвей извлек из главной консоли оба черных ящика, благо каждый из них был размером с ладонь, и, деликатно подхватив девушку под локоток, повел ее прочь с мостика. «На яхте больше никого. Пираты увели всех», — сообщила девушка как-то рассеянно. «А вами что, побрезговали?» «Я спряталась в кабинке солярия. Но это целая история. Я расскажу ее потом, если вы, конечно, захотите». «Мне-то можно не рассказывать. А вот папе придется рассказать, когда спросит, куда вы яхту девали». Корвет Гумилева на всех парах удалялся от обреченной «Ассоли». Анна сидела в пустовавшем доселе кресле штурмана за спиной Матвея. Глаза ее были закрыты, на лице блуждала улыбка мученицы. Чувствовалось, что к резким поперечным перегрузкам, которыми сопровождается полет на всяком военном корабле в зоне боевых действий, девушка совсем не привыкла. Они не разговаривали. Все внимание Гумилева было сосредоточено на показаниях тактических экранов. Матвея настораживало, что радары не видят ни «Скорпиона» капитана Чубова, ни пиратских посудин. Конечно, он понимал, что и Чубов, и пираты могут сейчас быть закрыты от него диском ИО, но все равно очень волновался за своего ведущего. А вдруг безрассудно смелого капитана попросту сбили? «Говорит лейтенант Гумилев, вызываю капитана Чубова», — в двадцатый раз повторил Матвей. Наконец, в эфире раздалось покашливание, и надтреснутый, такой знакомый голос капитана произнес: «Да здесь я, здесь! Чего разорался?» «Что у вас? Не ранены?» — не скрывая радости, спросил Матвей. «Все путем. Одну серну, которую ты ракетами пощекотал, я с Божьей помощью добил. Другая серна и Атлант сбежали на полном форсаже в сторону Ганимеда. Преследовать, сам понимаешь, мне их не улыбалось. Уходя, пираты еще разок обстреляли меня ракетами. Но пользуют они какое-то несусветное дерьмо времен первой экспедиции на Сатурн. Я даже не понял, какое именно. Стандартная процедура в виде уводящих по азимуту помех и отстрела обманок их ракеты полностью дезориентирует. Ладно, у тебя-то что, спас кого-нибудь?» «Так точно, одну девушку, а они зовут». «Одну?» — удивился Чубов. «А остальные что же?» «Остальные, я полагаю, пленены пиратами. Не удивлюсь, если сейчас они находятся как раз на борту орбитального лазера, в мешках-иммобилизаторах». «Черт, надо же! Выходит, хорошо, что я лазер этот не грохнул». «Выходит так», — согласился Матвей. «У тебя есть связь с римским Корсаковым?» «Сейчас глянем». Матвей принялся колдовать с настройками узконаправленной антенны дальней связи. Увы, безрезультатно. «Господин капитан, связи нет». «В таком случае слушай мой приказ», — твердо сказал Чубов. «Сейчас стыкуешься с моим Скорпионом и тащишь меня домой на буксире. Сам-то я пустой совсем, вся горючка вытекла». «Но как же остальные люди с яхты? Выходит, преследовать пиратов мы не будем?» «Подумай сам, что ты можешь, лейтенант? Ну, даже если ты их догонишь, что потом? Расстреляешь их вместе с захваченными на Асоле пленными? Ну, я бы мог попытаться взять орбитальный лазер на абордаж при помощи экзоскелета «Булат», — не сдавался Матвей. «В одиночку? Почему в одиночку? С вами вдвоем». «Лейтенант Гумилев», — строго прервал эти шапкозакидательские фантазии капитан Чубов. «Напоминаю тебе, что абордажные операции при подобном соотношении сил запрещены уставом. Поэтому повторяю приказ. Стыкуемся, летим домой». «Запрещены так запрещены», — вздохнул Матвей. Внутренне он был с Чубовым согласен. Матвей чувствовал, они с капитаном сделали не только все возможное, но и все невозможное. А вот полковник Сазонов, называя вещи своими именами, допустил серьезный просчет. Ему следовало выслать Кио не пару, а четверку корветов. Чему, если вдуматься, ничто не препятствовало.